Глава 4. Бракосочетание в этом мире – довольно долгий и сложный процесс. Его мне пережить не посчастливилось, и слава богу. Юная Аннабель прошла этот путь до моего появления в ее теле. Их с Кейденом связала брачная вязь, нанесенная на запястье жрецом храма плодородия. Она напоминает татуировку в виде серебристого иероглифа, въевшегося под кожу. Смыть, содрать или срезать ее невозможно, хотя именно ее исчезновение и является фактом развода. Чтобы свести вязь с рук супругов, необходимо получить подписанный судьей специальный акт, в котором будет указана причина развода. По закону этих причин не так много, как хотелось бы. У мужа гораздо больше прав, включая опеку над ребенком мужского пола. Мне несказанно повезло, что родилась девочка. Дочку я смогу забрать в случае развода, а вот мальчика бы мне никто не оставил. Уже одной проблемой меньше. В причинах развода есть пункт об измене мужа, но доказать в суде эту самую измену будет ой как сложно. Никто не пойдет свидетельствовать против моего мужа. Кейден – менталист, влиятельный и богатый артефактор. К тому же я должна доказать, что могу самостоятельно обеспечить себя и ребенком. А с этим у меня беда. Тяжело вздохнув, я свернула изученные свитки и уложила в карман платья. Пригубила остывший чай и посмотрела на Элоизу, укачивающую Офелию на руках. В голове роились идеи, и я судорожно искала выход. Прежде чем подавать прошение о сведении брачной вязи, необходимо обзавестись деньгами. Но как это сделать, когда за душой не гроша? А ноги отказываются ходить. «Скушай печеньку, Белль!» Сиделка указала взглядом на стол и уложила спящего ребенка в коляску. Я же посмотрела на блюдце, на котором лежала выпечка. Признаться, давно заметила, что посуда в этом мире сплошь убогая. Простецкие чашки и бокалы, вазы все одинаковые и безликие. Прежде чем умереть, я работала в магазине элитной посуды и видела такие изделия из хрусталя, которые этому миру и не снились. «Элоиза, скажи, где титулованные богачи закупают посуду?» Повертела я с прищуром белую чашку в руке и отставила подальше. «Да на ярмарках берут. Привозят к нам из Хеврона». Я потянулась к хрустальной сахарнице и вытряхнула ее содержимое на поднос. Смотрелась в нечеткие грани, что у Бога даже свет преломляли. И тут меня вдруг осенило. Я сжала круглую вещицу ладонями и заставила силу проявиться. Делала это впервые и не знала, что в итоге получится. Просто представила, нарисовала в голове одну из тех сахарниц, что стоили в нашем мире целое состояние. Ощутила жар в руках, который не обжигал кожу, но плавил хрусталь прямо на глазах, превращая стекло в податливую субстанцию. Ее объяло синими магическими нитями, прочными и звонкими, словно сталь. Они лепили новую форму из хрусталя, будто из пластилина. И вот на смену жару пришел холод. От вещицы поднялся пар и вмиг рассеялся. У меня в руках теперь лежало совсем иное изделие. Многогранный квадрат на милых оригинальных ножках. Солнечные лучи заиграли ослепительными переливами. «Ах, Белль, что за чудо!» Восхитилась Элоиза и выхватила у меня из рук сахарницу. Вертела ее, осматривала со всех сторон и охала. «Это мой дар», — ответила с гордостью и заулыбалась. «Кажется, я знаю, чем буду заниматься, Элоиза. Но мне нужна твоя помощь, милая». Она положила вещицу на край стола и присела у моих ног. Взяла меня за руки и с доброты посмотрела в глаза. «Я всегда тебя поддержу и не брошу в беде. Ты только скажи, что надо делать?» Я растрогалась так, что накатили слезы. Затряслась вся, в ответ сжимая ее ладони. «Мне нужны деньги, чтобы скупить на следующей ярмарке всю стеклянную посуду. Кейден знать не должен. Надо продать все мои украшения, все ценное, что у меня есть. А еще Я хочу посетить родовое поместье. Туда надо отвезти покупки и вызвать оценщика, чтобы узнать, какую сумму за дом смогу выгадать. На счетах отца ничего не осталось. Кейден после свадьбы должен был закрыть долги перед банком. Надо выяснить, так ли это. Я заплачу тебе за все, обещаю. А если прогорю, то перепишу родовое поместье Башан на тебя. Что ты такое говоришь? Возмутилась женщина, но не успела пожурить меня как следует, когда служанка ускорила шаг и свернула с тропы к беседке. Элоиза поднялась на ноги и напряглась. «Графиня Башан, прибыла госпожа Анаис Эстли. Желает видеть внучку». А вот и еще одна беда на мою голову свалилась. С рождением Офелии свекровь повадилась без предупреждения совершать набеги на поместье. Еще ни один ее визит не обходился без скандала. От этой противной женщины страдали все, даже Кейден. У нее особенный талант – совать свой длинный нос в чужие дела. «Благодарю, Жаклин. Скажи, что мы уже идем». Я переглянулась с Элоизой, которая недовольно подкатила глаза. Как только прислужница ушла, я смахнула со стола созданную магией сахарницу, и та разбилась на 1000 осколков о каменное покрытие. Не стоит раньше времени показывать кому-то мои изделия. Да и Кейдену могут доложить, что я магию применяла в стенах его дома. Пусть думает, что я ни на что не гожусь. «Приперлась!» – заворчала сиделка, передавая мне Офелию. Я прижала дочь к груди и рассмеялась. «Куда же от нее деться?» Пожала плечами, смирившись с тяжелой участью. Придется терпеть. Обычно она дольше, чем на сутки, не задерживается.